— Не знаю, Володя, все это так неожиданно. У тебя есть лучшие предложения? — Да нет, никаких других предложений пока нет вообще. Ну вот видишь. — Подумай, Славка, и скажи мне свое решение. — Я пробуду у тебя 3 дня до понедельника. И надеюсь перед отъездом услышать от тебя, что ты согласен. — А Гена? — Ты уже говорил с ним? — Нет, ты первый. Лучезарно улыбнулся Стрельников, сверкнув ослепительными ровными зубами. — Знаешь, замотан был ужасно. Все не мог до вас добраться. А теперь вот несчастье с Милой. Он залпом выпил содержимое своей рюмки и сел. После упоминания об убийстве за столом повисло молчание. Томчак не знал, как себя вести. Он понимал, что Стрельников снова втягивает его в очередную авантюру, но не находил в себе сил сопротивляться его напору. Володька любит его и нуждается в нем. Он может вести себя по-хамски до тех пор, пока не сталкивается с резкой реакцией. Тогда Стрельников останавливается и говорит такие вот теплые и проникновенные слова, как сейчас, которые все расставляют по своим местам. Винит себя, просит прощения, и при этом ухитряется сделать так, что Томчак сам чувствует себя виноватым. Ну, в самом деле, чего он замкнулся в своей обиде, зациклился на собственных переживаниях? С друзьями так не поступают. Он должен был сразу же пойти к Володе и поговорить, и все было бы ясно уже тогда. Может быть, Томчак и фонд не бросил бы, потянул вместе с Геной из последних сил, дождался бы нового назначения Стрельникова, а он повел себя как дурак. Отдавай мои игрушки и не писай в мой горшок. Напряжение, сковывавшее Томчака с того самого момента, как на даче появился его друг, исчезло, уступив место неловкому молчанию. А та легкость и радость, которая всегда присутствовала при встречах друзей, так и не появилась. Вячеслав без удовольствия доел мягкий сочный шашлык, думая о том, что он сам виноват во всем. Вот и старую дружбу чуть было не разрушил. Повел себя не по-мужски, обиделся. Прав, Володька, во всем прав. После ужина они убрали со стола, вымыли посуду. — Давай костер разведем, — внезапно предложил Стрельников. — Вспомним молодость. Их студенческая молодость пришлась на самое начало 70-х. Когда все поголовно увлекались бардами, авторскими песнями и пением под гитару у костра. Тогда все это было чудесно и очень романтично, а теперь казалось Томчаку смешным и немного нелепым. Но Володя — его гость, и хотя порыв Стрельникова казался Вячеславу непонятным и неуместным, он с готовностью направился к тому месту на участке, где было оборудовано кострище. Ночь была холодная, темная и очень тихая. Только ветер шелестел, да сучья в костре потрескивали. Друзья молча сидели возле огня на перевернутых ящиках, которые Томчак притащил из сарая. — В понедельник похороны милые, — прервал паузу Стрельников. Мне нужен твой совет, Слава. Совет о чем? Как ты думаешь, Люба придет на похороны? Не знаю, наверное. Они же были подругами. Мне не хотелось бы с ней встречаться. Я думаю, ты меня понимаешь. Володя, какой совет я могу тебе дать? Ты венчался с Милой. Она не просто твоя случайная подружка. Ты не можешь не идти на похороны. Так что тут обсуждать? А ты не знаешь, Люба придет? Не знаю. Ты хочешь это выяснить? Да. Если бы ты это выяснил, я был бы тебе благодарен. Я не могу этого выяснить. Здесь ведь нет телефона. У меня есть сотовая связь, ты забыл? Так как, Славка, ты сделаешь это для меня? Володя, но пойми же, это бессмысленно. Даже если окажется, что Люба собирается прийти на похороны, что от этого изменится лично для тебя? Ты все равно не можешь не присутствовать. И вряд ли кто возьмется уговаривать ее не приходить, чтобы не нервировать тебя. Твоя неловкость для нее не аргумент. Она все равно поступит так, как считает нужным, и если она хочет проститься с Милой, никто не может ей этого запретить. Но если выяснится, что она не придет, я, по крайней мере, не буду из-за этого переживать. Пожалуйста, Слава.